Делегация научно-исследовательского института гомеотерапии Союза Мьянма во главе с его директором Тин Туном нанесла поздравительный визит в наше посольство в этой стране по случаю 56-летия со дня начала великим кимченером руководства Сунгунской революции. Члены делегации от имени института возложили корзину цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.